Глава 9. Гоблины решили напасть на состав как раз в тот самый момент, когда я самым мирным образом пил чай, слушая лорда Алистера Эмберхарта, объясняющего мне свое видение профессиональной деформации Фелиции. По его мнению и ощущениям, столетия, проведенные девушкой в книге, сказались на ее психике не лучшим образом. Привыкнув к неуязвимости своего жилища, создавая себе силой мысли все нужные удобства и вкусности, брюнетка попросту растеряла связь с реальностью, став достаточно инфантильным и глуповатым местами существом. Смертные, разумные постоянно сравнивают себя с другими, задумчиво говорил лорд, стоя посреди купе. А те, кто этого длительно был лишен, утрачивают социальную взаимосвязь с реальностью. Наша память, Кей, она не идеаль. В этот момент лорда и попытался пристрелить свесившийся с крыши поезда гоблин, тут же поймавший пулю от меня, быстро схватившего лежащий у нас на столике револьвер. Зеленое тело в не менее зеленой броне удивленно выкашляло солидную порцию крови, заляпавшую стекло окна, а затем принялось бессмысленно болтаться на веревке, закрепленной у покойника на поясе. Лорд в это время, потянувшись всеми своими двумя метрами, схватил перевязь с монструозными ревнительскими револьверами, которые я возил с собой специально для него, выхватил их, одним небрежным движением высадил пробитое моей пулей стекло, а затем принялся высовываться гулко и быстро, бабахая в обе стороны, и явно не промахиваясь. «Все место занял», — проворчал отодвинутый даймоном я. «Уйду я от тебя». «Постарайся не использовать сильную магию», — пожелали мне в спину. «Я еле контролирую отдачу револьверов». «Мы в поезде, сэр. Значит, электричество тоже не используй». Вообще причин для хорошего настроения и для перебранки не было абсолютно. Просто навеяло внезапно что-то. Первый же убитый гоблин произвел на меня более чем отвратительное впечатление. Невысокое худощавое существо было одето в очень хорошо выделанную зеленоватую кожу камуфляжной брони, а рукоятки кинжалов, уже виденных мной ранее, намекали, что такая тонкая выделка брони и отличная сталь вытянутых клинков для этих иномирцев норма, а не случайность. Через пару секунд, выйдя из купе, я едва не познакомился с пистолетами нападающих слишком близко. Один из задержавшихся на крыше шарахнул мне в спину, одновременно прыгая с крыши в окно, отчего немного промазал. Немного, потому что их оружие ближнего огневого боя оказалось чем-то вроде однозарядных дробовиков, стреляющих дробью. «Твою мать!» – неприятно удивился я, стреляя в зеленокожего коротышку, весьма умело высадившего задними лапами стекло. «Сволочь!» – невнятно, но доходчиво выдала на чистейшем русском влетевшая в вагон иномировая тварь, прилипшая мордой к стене и оставляющая на ней кровавые разводы. «Да пошел ты в жопу!» – обиделся я, тратя на раненого еще одну пулю, а затем, начиная передвигаться дальше на полусогнутых, чтобы быть не таким уж заметным из окон. Следовало срочно проверить слуг Азова и Элеонору. Дела у всех обстояли отлично, как поведала мне выглянувшая в коридор Пиата. После этого она почему-то попыталась спрятаться назад, закрыв двери, но я был слишком близко и слишком нуждался в разведчике, поэтому успел вмешаться в процесс, обнаружив в купе слуг целую кодлу заговорщиков, жравших свежую выпечку с чаем. Причем К последним относились как сама Пиата, так и Азов с моей личной женой. А что меня не позвали? Справедливо возмутился я. Ты здесь место под еще одного человека видишь? Сидящая у окна с пистолетом наготове супруга была с лицом, усыпанным сахарной пудрой, которую в данный момент аккуратно убирала платочком Анна Эбигейловна. Женщина хорошая, но чрезвычайно массивная. Во второй руке у горничной был дробовик, когда-то принадлежавший мне. Ладно, потом. Решил я проигнорировать факт кулинарной измены. Пиата, идем ловить гоблина. Мао-хан, к лорду подстрахуй его. А остальным сидеть здесь. Рейда по поезду, совмещенного с веселыми перестрелками, не вышло. Противник отступил, оставив за собой несколько болтающихся на канатах трупов, а также засаду в самом паровозе, который гоблины умудрились раскочегарить на полную почти до взрыва котла. Избежать этого получилось, но лишь за счет убийства злодеев рапсодии тлена, которую азартно палящие по нам гоблины просто-напросто не заметили. Чуть позже, когда с хвоста поезда пришли солдаты, мы узнали, что Шибалин с самого начала организовал караулы как пассажирских вагонов, так и грузовых с броней и припасами, но посчитал излишним мешаться нам солдатами. Умник хренов! Ладненько, запомним. А где, собственно, Парадин? Он спал. Вид ошарашенного и смущенного гвардейца, которого едва ли не впервые в жизни сморил полуденный сон, окончательно убедили меня в том, что висящая у меня на поясе книга развлекается вовсю. Решение Кристины устроить лютую толкотню в купе ради чаепития определенно было из той же оперы. Зато получилось куда внимательнее осмотреть, ощупать и обнюхать наших врагов. Полутораметровое жилистое тело, проявленные даже под толстой зеленой кожей тугие мышцы, крепкие тяжелые кости. Очень мощные шеи, удерживающие крупные относительно размеров тела гоблиньи головы, оснащенные здоровыми носами и клыкастыми ртами. Относительно клыкастыми. Вместо ожидаемого мной чистокола из острых кривых зубов, эти иномирцы могли лишь похвастаться наборами из трех клыков с каждой стороны. Длина ног, по сравнению с человеческими пропорциями, была слегка короче, но вот с руками было с точностью до наоборот. В расслабленном состоянии, распрямив длинные пальцы, увенчанные крепкими черными когтями, гоблины спокойно могли достать себе до колена. Тем не менее, я при всем желании не мог бы назвать этих существ примитивными. Когти у них убирались, как у каких-нибудь кошек, превращая пальцы в тонкий инструмент, подобный человеческому. Зубастые рты были закрыты толстыми подвижными губищами, которые вместе с длинным подвижным языком вполне могли служить для отчетливой артикуляции. Тот гоблин, что перед смертью меня облаял сволочью, никаких проблем с речью не имел, в отличие от жалких, худых и слабых дикарей, с которыми привыкли ранее иметь дело на сердечнике. После осмотра глаз лорд Эмберхард уверенно сообщил, что в ночном зрении гоблины-люди могут дать фору людям, а потом и обогнать на первом повороте. Что в ночном зрении гоблины могут дать фору людям, а потом и обогнать на первом повороте. С ушами, точнее слухом, история была и вовсе печальная. Огромные зеленые лопухи были настоящими и идеально развитыми локаторами. «Насчет обоняния я не уверен», — добавил от себя Парадин. «Носища огромные, но...» — «К Кей, с какой громкостью к тебе обратился тот, который на русском умел? Да с обычной, пожал плечами я, как человек, которого подстрелили и который шмякнулся о стену. Значит, урежем порося по слуху и нюху, тут же кивнул чумной волк. Тем более, посмотрите на их вещи внимательнее. Такие в дикарском лагере не сочинишь. Вон, на одежду смотрите, подшивку видите? Великолепно пошитая маскировочная одежда гоблинов могла быть продуктом ручной выделки, но только на первый взгляд. Когда мы раздели один из трупов, обнаружив под броней полотняный комбинезон, напоминающий лонг-том с Дикого Запада, то испытали шок, слушая почти профессиональный доклад пиаты, ощупывающий гоблинскую броню. Ровные стежки крепкой жилы, многокомпонентная подшивка, химически сваренные многослойные подошвы на высоких сапогах, укрепленные вставки на локтях и коленях. Кинжалы выделаны индивидуально, под руку, продолжал осмотр гвардеец. Они ручной ковки, тут сомнений нет. Очень высококачественный, но ручной. Только это ритуальный зуб даю. Такую одежду у нас не шьют нигде. Слишком сложно, слишком продумано. Эй, малявка, куда потащила? На себя перешью. Тут же показала ему язык пиата, утаскивающий один из комплектов снятой брони. На меня тоже сделай. Тут же переобулся Матвей. Я ж в разведке у вас буду. Трофеев обоим хватит, там с десяток комплектов. Бедная Эйна аж споткнулась от такого приказа, но ей даже не дали продемонстрировать шоу со слезами и криками. Константин тут же кивком подтвердил просьбу Парадина, обрекая свою ленивую служанку на море работы. «Вы вообще-то спали, Матвей Евграфович?» – пробурчал я чисто ради порядка. «Какие трофеи?» «Могу приказать переделать на меня одну из твоих ходячих железок, Дайхард. Хочешь?» «Я не взял с собой механизмов, Матвей Евграфович. Да и не влезете вы, да и утонете быстро. Можно насчет последнего поподробнее, князь? Потом. Мне необходимо вернуться к паровозу. Если вы не забыли, то у нас кончились машинисты, и их место занимает блондинка-энтузиастка. Мне лично все равно, что папа подарил Элеоноре собственный пояс, когда ей было 10 лет. Я не доверяю блондинкам, даже если они настолько круты, что имеют личный пояс, а также умудрились ухлопать двух гоблинов-торженцев молнией. Причем Крамп, которого я пытался опросить о подробностях, лишь уныло и маловразумительно мычал себе под нос, явно мучаясь комплексами. Следить за чумазой и определенно счастливой Аксис, возящейся с механизмами в рубке, пошли также Азов и Кристина, вовсе не торопящиеся вернуться назад. Я, впрочем, не возражал. Нужны были собеседники, чтобы понять мотивацию гоблинов, к примеру. Это же был налет малыми силами. Так вот вопрос. А зачем налетчикам, явно не ожидавшим к тому же особого сопротивления, брать с собой на дело такую ценность, как толмача? В смысле прибитого мной гоблина, знавшего русский язык? Кейн, здесь гадать совершенно бессмысленно, вздыхал вооруженный до зубов Костя, не сводящий взгляд с окон в коридоре. Мы не знаем ничего о этих зеленых, кроме того, что они либо принадлежат к развитому миру, либо имеют там хозяев или рабов, способных к производству высококачественных вещей. Вот зачем ты меня вынуждаешь вслух произносить настолько очевидные вещи? Откуда я знаю? – бурчал я, – что вы знаете. Может, что-то услышали? Может, пиата что-то поняла? Могу добавить только одно, что я заметила в окно. Бывшая Тернова шагая за нами с револьвером, до сих пор имела надутый вид. Я видела, как эти гоблины спрыгивают с поезда, с хвоста, спасаются бегством. Их там на крышах в хвосте было много. Десятки, точно. Они явно не ожидали такого сопротивления. А значит, зеленокожие ошиблись или их ввели в заблуждение? Вот так-так. Умные мысли на эту тему долго в голове у меня не задержались, так как к этому времени поезд кончился и началось машинное отделение тягача, тащащего всех нас на передовую. И здесь, в тесноте, но отнюдь не в обиде, обнаружилось как будущие супруги Аксис, так и некая Фелиция Крамер Дель Фиора Вертадантес. Причем все трое были умеренно пьяны и неумеренно веселы, наслаждаясь обществом друг друга. Ну, как наслаждаясь? Виконт и Элеонора сидели с бокалами на грязной приступочке. Моя бывшая Даймон под их руководством следила за какими-то циферблатами, а в остальном они весело трепались на русском, временами похихикивая. Сколько там прошло с момента атаки? Час? Полтора? Я ненавижу эту книгу. Кристина с сочувствием поглядывала на мужа, вытрясающего душу из ее нерадивой фальшивой горничной. Получалось у Кейна это откровенно плохо. Под руку лезла Аксис. И игнорировать двухметровую девицу, с ног до головы одетую в блестящий металл, было тяжело. Ему требовалась помощь. Кому, как не жене, оказывать? Тем более, что она уже нашла подход к этому высоченному ребенку. Сделать тон голоса похолоднее. Воззвать к имени Аксис, строго посмотреть. А вот строго смотреть Кристина умеет прекрасно. Четыре фразы, два жеста, требовательно протянутые вперед рука и... Фелиция уныло тащится впереди Кристины, возвращаясь в свое купе. Чистая победа дипломатии. В отличие от той, которую они обсуждали втайне от Кейна, замаскировав совещание чаепитием. Азовым, как и Терновым, совершенно не понравилась та вольница на территории Польши, куда император русский с такой легкостью бросал войска и отряды ревнителей с егерями. Одно дело доброволие, но совершенно другое, когда знатных людей кидают прямым приказом в болото, ясно показывая, что их выживание Петра III не сильно волнует. Терновы восприняли такое из рук вон плохо, а граф Азов, являющийся теперь одним из основных торговых партнеров Дайхарда, предпочел ответить на это возмущение пониманием. И не зря. В княжестве, о чем Кейн сейчас пока не знал, уже было порядка 500 наемников, заключивших ряд с Терновыми. Кроме них, Игорь Юрьевич тайно привез 1,5 десятка коллег-егерей, для которых братья сейчас вовсю клепали облегченный вариант доспехов, в которых можно будет хоть как-то двигаться. Эти егери, рассаженные по важным населенным пунктам вокруг родового гнезда Терновых, уже были по уши в хлопотах, руководя наемниками, отлавливающими шпионов, собиравшихся проникнуть на их предприятие. Три детективные конторы, нанятые Азовами, занимались тайным допросом пойманных, формируя доказательную базу и архивы. И это было далеко не все. Ни Кристина, ни ее родные, ни Азовы, никто из них не собирался позволить родне сгинуть в польских болотах. Но о этих планах брюнетка, конвоирующая пьяную подчиненную, вовсе не собиралась кому-либо говорить. Это Кейн не может попросить Азова о чем-либо. Дурацкая мальчишеская гордость и принципы дружбы. А вот она, как полноправный деловой партнер, совсем другое дело. «Я заберу тебя с собой в Ларинен», — посулила Кристина, разочарованная в мире Фелиции. «Нельзя тебя оставлять рядом с Кейном». «Нет!» Тут же воспротивилась еле стоящая на ногах девица, в прошлом обожавшая таскать постыдные наряды. «Я должна быть рядом с ним!» «Рядом с книгой, ты хотела сказать?» Брюнетка беззлобно пихнула пытавшуюся остановиться горничную. «Вот мы и проверим!» «Что-то мне подсказывает, что книге на тебя совершенно плевать, что ты ей надоела и очень давно». «Она меня бросила», — неожиданно выдала девица, уныло опуская плечи. «Выбросила в этот холодный, безжалостный мир, без ничего, как мусор». «Ты почти месяц визжала от счастья, напиваясь, обжираясь и греша сама с собой в комнате», — не поддалась карикатурной скорби бывшая Тернова. «А теперь тебе мало?» «Мне!» А разговорившаяся бывшая Даймон, пользуясь тем, что они остались одни, неожиданно исповедовалась Кристине о том, как она видела свою будущую жизнь. А оказалось, верной слугой всемогущего и грозного лорда Эмберхарта, но с некоторыми нюансами. В частности, эта будущая прекрасная жизнь представлялась Фелиции моментами, где она преданно выслушивает пожелания лорда, а затем, делегировав их своим умным, верным и компетентным подчиненным, погружается обратно в радости плоти, окруженная кавалерами, слугами и прочими существами, радующими ее день ото дня. «Хорошо, что этот бред не слышал сам Эмберхард», — покачала головой бывшая Тернова. «Боюсь себе представить его мнение на этот счет». «Ну, а что договорить Фелиция не успела, сбитая с ног, быстрым, как молния, толчком существа, выскочившего из купе. Кристина попыталась раскрыть щит от бедра, как ее и учил Кейн, но зеленое проворное существо, не останавливаясь ни на секунду, уже было около нее. Вытянув длинную руку, оно схватило бывшую боярыню за плечо, резко дергая вбок и вниз. Девушка моментально потеряла равновесие, не удержалась на ногах и грохнулась на ковер коридора, тут же замирая от ощущения прижавшегося к ее шее вытянутого искривленного лезвия. Несколько секунд тишины, лишь сопение, исходящее из здоровенного, зеленого крючковатого носа, оказавшегося у самого лица лежащей княгини. Мгновение, полное невыразимой досады, лихорадочного поиска выхода, страха, надежды. Но нет. То, что прижало ее к полу, то, что шумно сопело на ухо и угрожало перерезать горло, оно не было человеком. «Ударю волосами», — решила про себя девушка, собираясь силами. «Главное — откинуть, а там за душу». И тут же была прижата лапой гоблина еще сильнее. Он, резко вжав ее голову в ковер, внезапно убрал кинжал, а потом, пробурчав по-русски нечто, полностью шокировавшее бывшую Тернову, куда-то исчез, оставив ее на полу, рядом с сопящей Фелицией, на лбу которой зрела огромная шишка. «Человеки совсем дурные!» — звенело в ушах лежащей на полу княгини. «Куда они баб-то тащат? Это еще и беременная!»